творятся!» — воскликнула она. «Только что обедали, а госпожа прислала еще два кушанья». «Наверное, приготовили слишком много», — высказал предположение Бао Юй, — «поэтому и прислали вам». «Не совсем так», — возразила Сижень. «Прислали только мне одной и не велели даже благодарить. Как тут не удивляться?» «Если прислали тебе, ты и ешь», — улыбнулся Бао Юй. «К чему строить догадки?» «Мне неудобно», — призналась Сижень. «Ведь раньше ничего подобного не случалось». «Неудобно», — засмеялась Бао Чай, прикрыв рот рукой. «А если случится что-нибудь еще более неудобное, как ты себя будешь чувствовать?» Уловив в этих словах скрытый смысл и зная, что Бао Чай никогда не говорит попусту, Сижень вспомнила о вчерашнем разговоре с госпожой Ван и обо всем догадалась. «Сейчас я вымою руки и принесу нитки», — сказала она Бао Юю и поставила чашки на стол. Сижень вышла, вымыла руки. Потом поела, принесла нитки и отдала их Ин Эр, продолжавшей плести сетку. Бао Чай уже ушла, так как за нею прислал Сюэ Пань. Бао Юй лежал в постели и наблюдал за работой Ин Эр. Неожиданно вошли две служанки госпожи Син и принесли ему фрукты. «Вы уже можете ходить?» — спросили они. «Наша госпожа приглашает вас на завтрак к себе. Она очень о вас беспокоится». «Когда смогу ходить, непременно приду», — обещал Бао Юй. «Передайте от меня поклон своей госпоже и скажите ей, что мне лучше, пусть не беспокоится». Он пригласил служанок сесть, а сам позвал Цювэнь и велел ей отнести половину присланных ему фруктов барышне Линь Даюй. Но только Цювэнь собралась уходить, как во дворе послышался голос Даюй. Бао Юй поспешно приказал просить ее. Если вам любопытно узнать, что произошло после этого, прочтите следующую главу. Глава 36, из которой можно узнать о том, как Бао Чай, вышивая утку и селезня, услышала вещи и слова, произнесенные во сне, и как Бао Юй узнал о чувствах девочки-актрисы. После того, как матушка Дзя и госпожа Ван ушли от Бао Юя, убедившись, что ему становится лучше, радость их не знала границ. Но так как матушка Дзя опасалась, как бы Дзя Джень снова не вздумал позвать Бао Юя, она вызвала к себе старшего слугу Дзя Джена и сказала ему: «Если придет какой-нибудь гость, и господин Дзя Джен прикажет тебе позвать Бао Юя, скажи ему, что Бао Юй еще не оправился и сможет ходить лишь через несколько месяцев. И кроме того, положение его звезды сейчас неблагоприятно, поэтому он должен совершать жертвоприношение и ни с кем из посторонних встречаться не может. За ворота сада он выйдет только тогда, когда минует восьмой месяц». Затем матушка Дзя позвала Сижень, повторила ей все, что приказала слуге, и велела передать это Бао Юю, чтобы его успокоить. Бао Юй был очень доволен этим, так как вообще не любил беседы с чиновниками, ненавидел высокие шапки и парадные одежды, поздравления, похороны и тому подобное. Он прервал всякие отношения с родственниками и друзьями, и даже родителей, как это было положено, навещал по утрам и вечерам лишь от случая к случаю. Целыми днями он гулял, играл, лежал или сидел в саду, и только рано утром навещал матушку Дзя и госпожу Ван. А после этого он предавался безделью, баловался со служанками, шутил с ними и играл.